28. Внушение бывает мысленное или звуковое, или посредством взгляда, или усиленное глубоким вдыханием. Какие возможности для научных наблюдений заключаются в этих действиях? Можно проследить, насколько вдыхание усиливает звук эманации глаз. Давно замечено о различных свойствах человеческого взора. Можно рядом опытов уследить, насколько далеко действует излучение глаз, при этом поучительно следить за комбинацией силы мысли с физической эманацией глаз. Только наблюдая, можно оценить невидимый мир человеческих воздействий. Сложна паутина, сотканная несознательными действиями мысли. Не удивляйтесь, что мысль продолжает жить в пространстве, также не исчезают физические частицы взора. Учась наблюдательности, мы еще раз вспомним о сердце и поймем символ стрелы пронзающей. Много стрел пронзают сердце, как на давних изображениях. На них же видим и пламя сердца. Может быть, без стрел невозможно и пламя. Можно утверждать, что основа проявления пламени есть удар, как рождение нового ритма. Учитель хочет, чтобы ритм был акселерандо, так во всем. Не нужно предрешать возможности, именно невозможное сегодня обернется завтра.